но из-за того, что она была одна, у ее действий имелись ограничения. Все получилось не так, как она планировала, и ей ничего не оставалось, кроме как плыть по течению, восстанавливаясь снова и снова, вместо того, чтобы завершить вторжение. Королева духов изящно избежала удара черного дракона и нахмурилась, но тот повторил атаку. Ее затрясло и ей показалось, тело действительно рассыпается на части. Хлынула кровь, и ее окутали фиолетовые молнии. Тело Сарахин распалось, но она не умерла. Защита белым сиянием окутала ее. Внутри оболочки она быстро восстанавливалась, раздраженно глядя на противников. Сразу после вторжения у нее было слишком мало сил. Если бы она находилась в мире духов, то проблем бы не возникло, и она точно смогла бы убить их, но не сейчас. Хотя каждый из них слабее Виджи Хюн, но их преимущество в количестве. Пускай она и была близка к абсолютному бессмертию, но все же получать столько ударов одновременно было обременительно и раздражительно. Впрочем, волновала ее совсем не боль, а то, что может произойти после. Что если она не выдержит и вернется в мир духов? В таком случае ей придется потратить больше 100 лет на то, чтобы стабилизироваться, а этого допустить нельзя. Даже если ей не удастся разрушить мир, ей хотелось хотя бы убить этого человека. Ведь если бы его не было, если бы инвирус не встретил его, то ничего бы не произошло. Причин торопиться не было. Она бессмертна, и время на ее стороне. Раздражение в ней накапливалось, но чем дольше шел бой, тем сильнее она становилась. Она лично вторглась в этот мир, и хотя духи не смогли вот так сразу последовать за ней, ей нужно лишь выйти за пределы леса, чтобы встретить других духов, и тогда никаких проблем не будет. Потому что защита леса не давала ей призвать духов. Если вы продолжите слишком долго драться, то тот, кто поддерживает защиту, пострадает, подметил Хаджу. Сун Мин догадывался об этом. А если она выйдет наружу, то ей помогут духи, в этот раз предупредила Руби. Защита, возведенная вокруг спящего леса, так или иначе подавляла ее силы. Нужно поторопиться. Сун Мин понимал, что время не на их стороне, так что закончить бой нужно до того, как лес разрушится. Им следует приложить все усилия и показать, на что они способны. Сун Мин посмотрел на двух магов, которые продолжали нападать на нее, но при этом думать, как бы не убить ее. Все их атаки, за исключением самой первой, были уникально сдержаны, из-за чего они могли резать ее на части, но не доводить до крайней точки. Король копий в очередной раз направил оружие в сторону защиты Сарахины и пробил ее. Защита рассыпалась, а королева духов стала ураганом. Хотя ее тело, превратившись в ветер, все равно проткнуло копье, ее это не беспокоило. Ветер устремился вниз и сильным потоком накрыл Ллойда и Скарлетт. В отличие от Сун Мина, магов и короля копий, Эксова не принимала непосредственного участия в нападении. Они заранее поделили роли в бою против королевы духов. Когда она атакует Ллойда и Скарлетт, то роль главных нападающих переходит Сун Мину, черному дракону и королю копий. Эксова должна была защищать двух магов. Скарлетт и Ллойд услышали приближающийся звук шагов Эксова. Сун Мин заметил это, и ему стало интересно, что за магию и ци она использует, что может вот так размеренно идти во всем этом хаосе. Что-то изменилось. Сун Мин научился походке и технике разворота именно у нее, хотя нынешняя ее версия претерпела множество изменений. Как это произошло с бесконечностью копья девяти небес, все сильно поменялось с появлением Ян Ильчона. В сравнении с учителем, Эксова, можно сказать, ничего не добилась. Даже техника разворота у Сун Мина теперь получалась гораздо лучше. При этом Сун Мин освоил еще множество других ци, в то время как она в основном использовала технику разворота. Так было и на горе Муши, и в мире сознания Тенера. Эксова всегда пользовала технику разворота. Вытянутые ноги не касались ни земли, ни неба. Эксова сделала скачок и пробила ветер, протянув к королеве духов руки. В момент она оказалась совсем рядом с ней. Двухэтапное нежелательное влияние, пробормотала Эксова. Она оттолкнулась правой ногой от воздуха, и за этим последовал взрыв. Сарахин вытаращенными глазами смотрела на Эксова. Она удивилась такому противнику. Видимо, она была недовольна своей ролью, раздраженно проговорила Скарлетт и посмотрела на Ллойда. Как только они встретились взглядами, маг легонько кивнул. Он был скован в движениях, но не так, как Скарлетт. Она повела рукой в перчатке по воздуху, создав руну. Символ начал движения и засветился. Эксова пробежала по воздуху и ударила королеву духов, но та успела подготовиться и отразила атаку. Этого оказалось мало, и Сарахин сконцентрировала магическую силу, на ходу создав защиту, которая со взрывом натолкнулась на защиту Пексова, окружившую двух чародеев. Скарлетт начала активнее использовать магию, направив в королеву духов острые колья. У той не было ни секунды на отдых. Одна атака перекрывала другую. Копья в очередной раз разорвали ее тело на части. Не успела она восстановиться, как произошел еще один взрыв. «А-а-а!» – застонала королева духов. Это был непростой взрыв. При нем использовалась обратная магия, которая замедляла ее регенерацию. Хотя могло показаться, что Скарлетт раскрыла ее как нечего делать, но на самом деле это была часть могущественной магии. Сун Мин воспользовался моментом. Он поднял свое тяжелое, сверкающее молниями копье и направил его на Сарахин. Хотя ее тело еще не соединилось, Сун Мин знал, что она там. Для того, кто достиг превосходства, тело – всего лишь сосуд, его можно разрушить, но душа никуда не денется и останется на том же месте. Свет собрался, и за этим последовал очередной взрыв. «А-а!» – королева духов закричала. «Физически ее можно разрывать сколько угодно, потому что душе это никак не навредит. Как, ты же человек?» В ее взгляде появился гнев. Королеву духов окутала боль. Всего лишь человек, простой человек не мог ранить ее дух. Его атака должна была пройти сквозь нее. Он достиг превосходства, она не могла поверить в происходящее. Людям этого мира подобное было не позволено. Королева духов, достигшая превосходства, знала об этом лучше всех. Она схватилась за копье, пробившая ее дух, и застонала. Рана быстро затянулась. Ее просто так не убить. Для того, чтобы убить того, кто достиг превосходства, необходимо полностью уничтожить его душу. Чем занят святой дух? В этом мире смертным не дозволено достигать превосходства. Если человек получит такую силу, то он либо сам все потеряет, либо его изгонит. Недостаточно. Сун Мин приложил все силы, нанося Сарахин удар, но в итоге уничтожить ее не смог. Королева духов вытащила копье и, пошатнувшись, отступила. Физическое тело вернулось к душе. Она свирепо посмотрела на Сун Мина. Бесконечность может сработать. Сун Мин постепенно приобретал уверенность. Состояние королевы духов сейчас было нестабильным. Разумеется, будь Сун Мин один, он бы не справился с ней, но ему повезло, что это не так. «А-а!» – Сарахин закричала. Огромная сила направилась в ее тело. Пространство пошатнулось и затряслось. Королева духов, не переставая кричать, двигалась вперед. Каждый раз, когда она ступала на землю, Пексова оказывалась быстрее ее. Она стояла над ощущениями королевы духов, и та не чувствовала ее присутствия. Черный дракон ждал, пока противница поднимется в небо. В воздухе она выставила вперед руки, создав перед собой огонь, который набросился на черного дракона, но его чешуя оказалась прочнее, и он пробрался к королеве духов сквозь огонь. Ей оторвало конечности, и она задрожала. Тело снова отделилось от духа, и в этот момент Скарлетт применила магию. В пространстве, в котором до этого ничего не было, появились цепи, бросившиеся на нее. Агрх. Как только ее руки начали восстанавливаться, она тут же схватилась за удушающие цепи. Ужасный опыт. Ее противники были слабее Виджи Хюн, но бой казался куда сложнее. Но с этим ничего не поделаешь. Сейчас, находясь в этом месте, она слишком слаба, слабее Джиниэлы. Сун Мин считал, что им повезло в этом плане. Если бы они с помощью Грейс не смогли узнать подробности о вторжении королевы духов, то все бы стало заметно сложнее. Глаза Сарахин наполнились кровью. Цепи, сжимающие ее шею, разорвались под давлением рук. Если бы не ты, прошипела она. Завязывай уже, устало проговорил Сун Мин. Что, по-твоему, я сделал не так? Я не виноват перед Энвирусом. Напротив, это он недопонял меня и предал. Я никогда не заставлял его клясться на мане. Почему ты считаешь, что это моя вина? Потому что, если бы не ты, плюясь слюной прокричала она. Сун Мин отбросил идею разговора с ней. Он понял, что ее не убедить, да и незачем. Он вздохнул, а королева духов продолжала злиться. Не будь тебя. Для него это звучало как проклятие. Королева духов побежала на него, и он поднял копье. Лес сотрясся. Она опустила взгляд на всаженное в ее грудь копье. Сун Мин ощутил легкое головокружение и сосредоточился. Королева духов собиралась что-то сказать, но звук не выходил из ее рта. Бесконечность частично разбила ее душу. Мало. Сун Мин посмотрел не на тело противницы, а в другое место. Из ее души торчало длинное копье, пробившее грудь. Но все же это ранение не было способно убить того, кто... кто достиг превосходства. Сарахин дрожащими руками схватилась за копье и с ненавистью посмотрела на Суньмина. Тот старался не размышлять о том, что на уме у королевы духов, его больше волновало, что приложенных усилий оказалось мало. Он ощущал разочарование. Суньмин вытащил копье. У них оставался еще один способ либо запечатать силы королевы духов, либо нанести еще один мощный удар. Для этого нужна была помощь Ллойда. Выбор был несложным. Королева духов, дрожа от злости, выдавила. Как, судя по ее лицу, она явно не верит в происходящее. Она оглядела свое тело, и волновала ее совсем не дыра в нем. Ее душа начала постепенно разрушаться. Она испугалась того, что происходит. Как, почему, как ты хватит, закричала она. Суньмин с удивлением посмотрел на Ллойда. Тот тоже был в замешательстве. Держа в руках Грейс, он смотрел на королеву духов. Это не я ничего не делал. Тогда как, это точно не последствия атаки Суньмина. Бесконечность разрушила часть ее духа, но не полностью. А-а-а. Она закричала и опрокинулась назад, упав на землю. Не хочу. Крик, наполненный ужасом. Почему это происходит? Святой дух, я. Ее крик стал прерывистым. Она больше не тряслась, а ее тело, лежавшее на земле, рассыпалось на частицы. Энви, Каин, пробормотала Сарахин оставшейся половиной головы. Почему? После этих слов она больше ничего не говорила. Глава 380, вторжение В. Королева духов исчезла, и воцарилась тишина. Это странно, ведь на самом деле бесконечности Суньмина недостаточно, чтобы уничтожить Сарахин. Здесь также, конечно, присутствовали Скарлетт и Ллойд, но они не использовали магию, а королева духов вряд ли решила самоуничтожиться, учитывая, что она была удивлена не меньше остальных. Король копий, черный дракон и Пексова тоже не были причастны к произошедшему. Почему это происходит? Святой дух, я. Такими были ее последние слова. Святой дух. Суньмин прикусил губу. Перед тем, как исчезнуть, Сарахин звала его. И звучало это так, будто она знала, что разрушается из-за него. Суньмин тут же раскрыл чувства. Хотя из-за бесконечности он и ощущал усталость, но сейчас не время об этом мыслить. Что если Сарахин действительно исчезла из-за Святого Духа? Он использовал Мусина в качестве своей марионетки, так что он вполне мог быть здесь. Его нет. Суньмин изучил окружающее их пространство, но не почувствовал присутствие Мусина. Неужели Святой Дух сам вмешался, как это было с Ян Ильчоном? Но зачем? Суньмин не понимал. В случае с учителем он явился из-за того, что тот обладал непозволительной для этого мира силой. Сейчас у него нет причин вмешиваться. Святой Дух желает конца, а Сарахин вполне могла стать его частью. Даже если бы она проиграла, то он бы ничего не потерял. Так зачем убивать ее собственноручно? А может, он не хочет, чтобы ты стал сильнее, предположил Хаджу. Но я не собирался ее пожирать. Он мог просто не выдержать этого. Скарлетт и Ллойд не раз сравнивали его и Айни тела, и Суньмин убедился, что не переживет поглощение. Их тела с самого начала различались, и он на данный момент уже достиг своего лимита. Кто знает, ты не связан с судьбой конца, и Святой Дух не имеет над тобой власти. Королева духов проигрывала, а причин спасать ее у Святого Духа не было. Суньмин понимал, о чем говорит Хаджу. Если из-за конца мир рухнет, то в новом мире появится новая королева духов. В возобновляющемся мире она не столь важна. У него есть какие-то сомнения на мой счет? Хаэм не уверен. Если он убил ее, чтобы ты не стал сильнее, поглотив ее, то с его стороны было бы логичнее явиться лично и убить тебя. Ты так не считаешь? Глупо полагать, что он на это не способен. Но возможно, Святой Дух не может лично вмешаться из-за того, что ты не связан с судьбой конца. Он не был уверен. Суньмин прикусил нижнюю губу и посмотрел на место, где совсем недавно была Сарахин. «Нужно это выяснить», — сказал Ллойд. Он сел на месте и раскрыл на коленях Грейс. Маг прищурился и вгляделся в список, после чего сказал: «У нас слишком мало информации». «Но это точно было не самоубийство», — пробормотал черный дракон. В его тоне чувствовалось разочарование. Он рассчитывал на более веселую и продолжительную бойню, а в итоге все закончилось слишком быстро. Нет, он даже не посчитал произошедшее сражением. Ее что-то убило, и это факт. Но это даже к лучшему. Мир снова стал на шаг дальше от конца. Ближайшим бедствием была именно королева духов. И это бедствие, пробубнил король копий. Черный дракон сверкнул взглядом. Нам повезло. Если бы маленький дьявол не взялась за нее в мире духов, то она бы не выпрыгнула к нам вот так поспешно, толком не подготовившись. а иначе бы она стала настоящим бедствием. Король копий не стал перечить и просто цокнул языком. «Неинтересно», — пробубнил он и поднялся с места. Хотя они и избавились от ближайшей угрозы, но никаких радости и спокойствия на душе не было. Они понимали, что конец никуда не делся и опасность остается даже несмотря на смерть королевы духов. Ллойд пытался найти ответы на вопросы, просматривая прошлое и настоящее через Грейс. Такие крупные события непременно должны были отображаться в свитке. Маг закрыл глаза и сосредоточился. Грейс требовала жизненную силу, и он уже привык к этому. Ллойд оценил оставшуюся энергию, и ему было не жаль ее использовать. Не будь он готов пожертвовать собой, Авель не оставил бы ему Грейс. Свиток завибрировал, а сознание Ллойда освободилось. Не так далеко от этого места, за пределами спящего леса, за защитой стоял мужчина в желтой накидке, а рядом была невидимая глазу женщина в белом традиционном костюме. Именно они и разрушили королеву духов. Взгляд Ллойда блеснул. Он применил магию и показал остальным то, что увидел. Сун Мин побледнел. Мужчиной в желтой накидке был Мусин, но стоявшую рядом с ним женщину с закрытыми глазами он не знал. Король копии и черный дракон сделали предположение. Медиум, они оба какое-то время состояли в Чон В Чоне, но медиума видели впервые. Сун Мин сверлил взглядом лицо женщины в белом. Где-то он уже видел ее. Сосредоточившись, он вспомнил. Существовало не так уж много эльфов, которых Сун Мин встречал лично. Глава охотников. Дочь Квон Джона, Левиаса. Она стояла рядом с Мусином. Они за защитой. Король копий поднялся с места. С воодушевлением во взгляде он сжал копье и развернулся. Черный дракон быстро протянул руку и схватил его за плечо. «Что ты собираешься делать? Нужно отомстить за то, что произошло 10 лет назад. Не сходи с ума, а? Тебя что-то не устраивает? Ты забыл, что произошло 10 лет назад. Мы с тобой объединились и максимум, что смогли сделать, отрезать Мусину руку. Нужно это исправить, пока есть шанс. В этом нет нужды», — подавленно ответил черный дракон. Сун Мин сжал губы и посмотрел на Мусина. За 10 лет он особо не изменился. Из крепко сжатого кулака капала кровь. Мусин, точно так же, как и Святой Дух, виновен в смерти Яна Ильчона. «А вы справитесь с ним?» — спросил черный дракон у короля копий. Но слова, по сути, были адресованы не только ему, но и Сун Мину. «Мы только что дрались. Вы, может, и нормально себя чувствуете, но кто-то мог устать». Сун Мин пока что не мог в полной мере раскрыть бесконечность. На самом деле, сейчас он был измотан настолько, что с трудом держал копье. «За 10 лет мы с тобой стали сильнее, но будет ли этого достаточно, чтобы одолеть Мусина? Мы ведь не знаем, чем он занимался все это время. Я не могу согласиться с тобой, и думаю, что исход будет тот же, что и тогда». Услышав это, король копий поморщился. Он хотел было что-то ответить, но черный дракон не дал ему такой возможности. «Да и я не стал намного сильнее, как ты. Так что даже объединившись, мы, скорее всего, не справимся с ним. Да и не забывай, что Мусину помогает Святой Дух». «Да», — подтвердил Сун Мин. «Мусин виновен в смерти его учителя, и он никогда этого не забудет. Но что произойдет, если он не сможет утихомирить свое желание отомстить и броситься на Мусина? Сейчас он не в состоянии драться. Да и смогут ли король копий, черный дракон, Пексова, Скарлетт и Ллойд навредить Мусину?» Сун Мин вспомнил произошедшее в Лунном дворце. Вспомнил про то, что Левиаса убила своих близких подруг, сделав своей целью встречу с Вольху. «Сейчас мы не можем дать отпор Мусину. На нем вина за смерть твоего учителя». Не сдавался король копий. Сун Мин поддержал Ллойда и помог ему подняться. «Да, и он ответит за это, но, как и сказал черный дракон, сейчас слишком опасно сражаться с Мусином. Не поддавайся эмоциям». Последнюю фразу Сун Мин скорее произнес для себя. После этого он призвал магическую лошадь. На лице короля копии отразилось недовольство, но больше упрямствовать он не стал. Пексова подошла к Сун Мину и тоже поддержала Ллойда. «Вы молодец, учитель. Ох, ничего особенного. Да что с вами, а?» Скарлетт нахмурилась. «Можно ведь хоть чуть-чуть порадоваться. До конца еще далеко, но разве мы только что не спасли мир? Все слишком устали, а еще никто из нас не умер. Знаете, мы отлично справились со своим заданием. Никто даже и пальца не сломал. Ты права, поэтому и скучно», — пробубнил король копий. Скарлетт проигнорировала его и посмотрела на Сун Мина. «Вернемся и закатим пьяную вечеринку, обещай». Он кивнул, и они скрестили и сжали мизинцы. «Если так подумать, то это даже немного несправедливо. Мы вот напрягаемся, мир спасаем, а люди даже не знают об этом. И что делать? В таком случае стоит хотя бы самих себя поздравлять. Можем выпить и расслабиться. Хотя бы сутки не думать о всем, что происходит в мире, и действительно развлечься. Хорошо. Сун Мин выслушал ее и, горько улыбнувшись, опять кивнул. «Можем не заходить?» – спросил Мусин, смотря на окружающую лес-защиту. Стоявшая рядом Левиаса безо всяких эмоций посмотрела за заслонку. Физически она была собой, но вот на уровне сознания стала Вольху, и ей нравилось это тело эльфа куда больше, чем предыдущее. В этом нет нужды. Все кончено. Королева духов уничтожена? Да, медиум кивнула, стоя рядом с Мусином. Мужчина повел бровью. На душе у него было неспокойно. Мусин должен был лично разобраться с королевой духов, которая была большим бедствием, ведущим к концу. «Не переживай слишком сильно», — сказала медиум. Она не видела то, что находится перед ней, но видела другое. Посмотрев на то, как Сун Мин на магической лошади покидает лес, она улыбнулась. «Они точно не станут частью конца, может лучше их убить, пока есть шанс?» «Нет, Мусин, не стоит, клин клином вышибают. Все те, кто являются причинами конца, сами избавиться друг от друга, а тебе нужно лишь будет появиться в определенный момент. Но ведь, это желание Святого Духа, а он верит в меня, верит, конечно. Твоих сил достаточно для того, чтобы остановить конец. Но Святой Дух рисует картину того, как все кончится, и тебе еще рано вступать». Медиум улыбнулась и опустила голову. «Пора уходить, вот же глупый человек». Глава 381, вечеринка и темный лес освещал огонь, за которым хихикали и танцевали феи. Рядом с костром стояли пустые бутылки из-под алкоголя. Напившийся в стельку король копий тихо посапывал, присев немного поодаль в углу. Рядом развалился Ллойд, которого вырубило уже после первого стакана. Черный дракон, щеки которого сильно покраснели от количества выпитого, еще держался, и сидя рядом с Терезой что-то ей рассказывал, но Сун Мин не прислушивался к его словам. Да и Тереза ему симпатична, так что слушать их разговор было бы странно. Что происходит с детьми, которые рождаются у человека и дракона? А это вообще возможно? Хм, как знать, но разве это не то, о чем он должен подумать первым делом? Пробормотала Скарлетт, вращая в руках бокал с вином. На самом деле она была права, и Сун Мин кивнул. Да и разница в возрасте. По меньшей мере 200 лет, но возраст как раз не проблема, если люди любят друг друга. Думаешь, у них есть шансы? Всякое бывает. Да и характер у него получше, чем у этого старика. Нет, в сравнении со стариком его вообще можно считать ангелом. Скарлетт рассмеялась своим же словам. Да что о них говорить? Скарлетт подняла взгляд к небу. Какие у тебя отношения с маленьким дьяволом? Ты к чему? Да мне просто любопытно стало. Хотя ты и не говорил об этом напрямую, но всем и так понятно, что вы не просто дружите. Ты перепила, что ли? Я не пьяна. Просто кто, помимо меня, может задать такой вопрос? Да кроме тебя это никого и не интересует. Ох, сомневаюсь, коротко ответила она и коснулась губами бокала, взглянув на Пексова. Она сидела рядом с Сун Мином, обхватив руками колени, а на ее лице плясали отблески пламени. Поймав на себе взгляд, она будто совсем не удивилась, и, отпив из бокала вина, отвела взгляд. Ну знаешь, девушки любят подобные разговоры, а с бокальчиком они лучше идут. Точно. Их поддержали феи, а во взгляде Руби появился блеск. Она подняла кошачьи уши и подошла к Скарлетт, усевшись рядом. Хотя что мне, я и так знаю, в каких отношениях вы находитесь. Откуда? Я видела вашу встречу в лесу. Да и то, что было до этого. Не болтай ерунды, сказал Сун Мин Руби, и та надула губы. Но чем больше слушаешь о таких историях, тем любопытнее становится. Помнишь, кто твой хозяин? Благодаря кому тебе удалось расторгнуть договор с королевой духов? Благодаря вам, Скарлетт. Да. Так что отвечай своему хозяину, что ты знаешь. Она друг детства Сун Мина. Скарлетт подобный ответ не устроил. В ее взгляде появился блеск, и она задала тот же вопрос. Руби знала, что Сун Мин не хочет говорить об этом, поэтому молчала. В этот момент Тереза громко рассмеялась над какой-то шуткой черного дракона. Пексова переключилась на их беседу и стала подслушивать, но Сун Мин начал рассказывать Скарлетт историю их знакомства, о встречах в подземелье, Рубисе, лесу феи и спящем лесу. Он рассказал обо всем, что связано с Виджи Хюн, упуская некоторые детали. Можно сказать, что в какой-то момент он даже начал додумывать какие-то части своего рассказал. Когда он дошел до эпизода, где они с Виджи Хюн прожили год в одном лесу. Руби накрыла покрасневшее лицо руками, Пексова нахмурилась, а Скарлетт взглянула на нее и цокнула языком. «Это перебор». «Что?» «Нет, ничего». Скарлетт в задумчивости потерла подбородок. Она и сама была заинтересована в Сунмине. Если задуматься, то в ее окружении кроме него нет больше никого, кто выглядел бы хорошо, обладал неплохим характером и всегда был рядом. У Скарлетт с самого начала не было особого выбора. Она, как и остальные маги, предпочитала уделять больше времени знаниям, нежели отношениям. Хотя ей было немного жаль, но она не сильно печалилась по этому поводу. Да и некогда сейчас об этом думать. Она не собиралась забивать голову делами любовными, потому что для начала им предстояло остановить конец, а для этого ей нужно стать еще сильнее, как магу. Любовь, отношения, свадьба, все это потом. Но мысли Пексова явно отличались. Скарлетт посмотрела на побледневшую девушку. Совсем недавно ее лицо было пунцовым от алкоголя, а теперь от былой красноты не осталось и следа. «Не признаешься?» – спросила немного дрожащим голосом Скарлетт, применив магию. Ей больше ничего не оставалось, и она решила стать местным Купидоном. Пексова удивилась и подняла взгляд на нее. «С чего ты так внезапно?» «Да какое внезапно? У тебя на лице все написано. Дать зеркало, что ли? А что не так с моим лицом?» «Ну понятно. Лучше скажи, что собираешься делать?» «Не признаешься? Как по мне, так сейчас вполне удачный момент. Если решишься, я тебе помогу. Мы не настолько близки. Так и что с моим лицом? Да по тебе сразу ясно, что ты мучаешься от неразделенной любви и высказаться тебе, кроме меня, разумеется, некому. Это очевидно». Пексова не смогла ничего ответить и прикусила нижнюю губу. Скарлетт цокнула языком и снова посмотрела на нее. Сунмин же почувствовал, что рассказал лишнего, и приложился к бутылке. «Ладно, я поняла. Ты пока что не готова сказать об этом вслух, сейчас не время для этого. Да и я ну, будет странно если ты. Не переживай, язык у меня подвешен». Кажется, Пексова думала, что для Скарлетт будет тяжело сыграть роль Купидона, но та решила доказать обратное. Девушка выхватила из рук Сунмина бутылку и налила напиток ему в бокал. «Что ты думаешь о полигамии? Какого ха? Отвечай. Это когда у мужчины несколько женщин? Да. А женщины не будут друг друга ненавидеть? Они могут хорошо поладить между собой. И все же. А что насчет многомужества? Я против. Вот же ублюдок», ответила Скарлетт. «Так тебя не устраивает, когда у женщины несколько мужей, а мужикам значит можно несколько жен иметь. Я не говорил, что я это поддерживаю, но ведь засомневался. Сделал акцент на том, что важно, чтобы женщины хорошо ладили между собой. Не было такого. Да замолчи уже, ясно все с тобой. Все мужики одинаковые. Ну да, кто откажется от еще одной женщины, тем более если она красива. Почему ты огрызаешься? Потому что ты мне не нравишься, придурок. Да что я? Пексова, что ты сделала 10 лет назад? Что?» Скарлетт обхватила голову руками и посмотрела на Пексова. Та, вздрогнув, посмотрела на девушку в ответ. «Что ты сделала 10 лет назад, я спрашиваю?» «Ну, бродила по свету. А до этого была на горе Муши. Снова была на этой чертовой горе, да, а я вот сидела в своей башне, вдыхала ароматы старых книг и свитков, читая лекции до посинения. А ты, ты с маленьким дьяволом мучилась все это время. Думаешь, я только этим была занята? Да и не то чтобы я мучилась. Так ты этого не делала? Ну, ты порой себя слишком занижаешь. А все ради чего?» Сунмин откашлялся и поднес к губам бокал. Скарлетт переключила на него свое внимание. «И как я вообще общаюсь с кем-то настолько несообразительным? Почему это я несообразительный?» — переспросил Сунмин, посмотрев на нее. Встретившись с серьезным взглядом Скарлетт, он понял, что ответа не дождется. Сунмин вздохнул и помотал головой. «Слушай, мы еще не остановили конец. Королева духов исчезла, но остались Джиниэлла и Мусин, да и кто знает, кого еще мы встретим на своем пути. Так что, ну как я и думала, я надеялась просто выпить, развеяться и отдохнуть, а все опять сводится к твоей персоне. Ты сама начала этот разговор, и я хотел сказать, что сейчас не лучшее время забивать себе голову подобной ерундой, есть проблемы и поважнее. Разве мы не должны жить ни о чем не сожалея? Ведь мир может рухнуть в любой момент. Может мне яблоню посадить? Какую еще яблоню? Ты чего несешь? В мире, где я был, так говорили. Если земля завтра разрушится, но при этом останется хоть один пенек. Ты совсем с ума сошел? Что еще за земля и при чем тут яблоня? Недовольно выпалила Скарлетт. Сун Мин хотел было что-то сказать, но понял, что это бесполезно, и решил перевести тему. В общем, я не хочу слушать подобные разговоры. Из всех нас Ви Джи Хюн сейчас страдает больше всех. Да, благодаря ей нам удалось запросто разобраться с королевой духов. Думаю, она и сама может конец остановить, даже если мы будем сидеть, сложа руки. Не хочу сваливать на нее весь груз. Я просто предполагаю, но не могу верить той, кого ни разу лично не встречала. Нужно сделать все, что в наших силах. А ох, ну вот что опять на нас нашло, снова эти разговоры о конце. А, воскликнул Сун Мин, не успела Скарлетт договорить предложение. Спиноза. Что? Это Спиноза придумал ту фразу про яблоню. И что? Да просто внезапно вспомнил. Гребаный ты псих. Ах-ха-ха. Тереза громко рассмеялась. Скарлетт перевела взгляд на девушку, разговаривающую с черным драконом, и нахмурилась. Чего он такого смешного ей рассказывает? Видимо, он тот еще юморист. Да у него уже все равно не встанет. Это еще не факт, но вероятность высока. Интересно, что думает Ви Джи Хюн? О чем? О полигамии. Ну ты опять за свое? Спросил Сун Мин. Пексова притворилась, что не слушает их разговор, а Скарлетт кивнула. Да, я так подумала и решила, что ее мнение в данной ситуации важнее. На самом деле они говорили с ней об этом прежде, чем она покинула лес фей. Она сказала, что ей все равно, потому что она первая. Первая? Ну, ладно, в общем, ей важно быть первой, а на вторых и третьих все равно. Да, вот это самоуверенность. Мы ни разу не встречались, но я сразу могу представить ее характер. Скарлетт повернулась к Пексова, говорит, что если у него будет кто-то еще, то ей все равно. Как я могу испытывать подобные чувства к ученику? Но ты испытываешь их, и это факт. Она не дала продолжить Пексова ныть и налила ей очередной бокал алкоголя. Как же вкусно! После этих слов она и сама поднесла к губам бокал, довольно улыбнувшись. Глава 382, вечеринка 2. Ну хватит прикидываться, что ничего не знаешь, хмыкнул Хаджу. Я не прикидываюсь. Ты все знаешь, но вслух не произносишь. Следовательно, притворяешься. Сун Мин не стал ему отвечать. Пир был окончен. С силой разгоревшийся огонь почти погас, а шумные феи уснули. Король копий по-прежнему спал в углу. Черный дракон заснул с довольной моськой, а рядом под одеялом лежала Тереза. Скарлетт, утомившись задавать Сун Мину вопросы, ушла в башню, а Пексова спала недалеко от него. Сун Мин убрал с колен покрывало и встал. Он знал, просто не мог не знать. Понимал, к чему были все эти вопросы Скарлетт, и зачем она устроила этот цирк. Знал, но никак не реагировал. Как и сказал Хаджу, он просто притворялся, что не понимает. Он думал, что у него нет на это права, и задавался вопросом, почему именно он, осла. Сун Мин подошел к пруду и позвал королеву фей. Пока они веселились, осла, как всегда, почти не болтала и не улыбалась. Она немного выпила и вернулась обратно в пруд. Сун Мин знал причину, так или иначе, но в далеком прошлом она была связана с королевой духов, которую они уничтожили. Несмотря на то, что связи между ними почти не было, исчезновение Сарахин все же не могло не отразиться на ее состоянии, так как они относились к одному типу. «Я, ничто», — пробормотала осла, появившись из-за пуда, а ее глаза немного покраснели. «Знаешь, просто ну, словно я пустое место, как и она». Ее волновал тот факт, что королева духов исчезла так просто. Она накопила силы, пришла в этот мир, но в итоге явился святой дух и уничтожил ее в одно мгновение. «Это меня и пугает», — тихо пробормотала она. Осла больше не грустила, а боялась того, что может произойти. Она расправила крылья и окружила ими себя. «Хоть я и выгляжу молодо, но я прожила долгую жизнь. Я здесь с самого сотворения мира, так что смерть мне не страшна. Но все же это слишком просто. Я боюсь, что кто-то может уничтожить меня чуть ли не по щелчку пальцев. Я боюсь умереть, ничего не успев сделать. Как и все, стоит святому духу вмешаться и душа разрушается. Их на самом деле должны беспокоить причины, почему он этого не делает. Может просто еще рано, так чего еще он ждет? Из-за тебя я тоже могу умереть как какая-нибудь псина». Он вспомнил слова, которые ему сказала Прау. Сун Мин не мог даже что-то ответить ей. Хотя Прау и была эгоистична, говорила она правду. Если он спасет мир, то будет ли в этом какой-то смысл, если он умрет? И я беспокоюсь. Осла посмотрела в небо и протянула вверх руку. Сарахин пал от рук Святого Духа. «Так почему же я до сих пор жива, а ты?» А остальные, у него нет нужды нас убивать, что ли? Должна быть какая-то причина. Ничего не происходит просто так, всему есть объяснение. Осла холодно спросила у Суньмина. Тебе не страшно? Страшно. Так почему ты не сдашься? Если я сдамся, то все, что было сделано до этого, станет бесполезным. Будет ли у них еще шанс вот так собраться всем вместе и выпить, но уже после того, как конец окажется позади? Нет, конечно. Он знал, что слишком жадничает. Не может быть такого, чтобы никто из них не умер, иначе бы конец не был настолько страшен. Непременно будут жертвы, и от осознания этого щемило в груди. Как бы очевидно это ни звучало, Суньмин был бы рад, если бы никто не умер, хотя он и понимал, что это невозможно. Суньмин подошел к находящейся у пруда Айне. Несмотря на то, что после того, как он привел ее в лес, они ни разу не кормили и не поили ее, она чувствовала себя хорошо, и благодаря силам ослы погрузилась в глубокий сон. «Что собираешься делать?» К ним подошла осла. «Ничего», — ответил Суньмин, пнув Айне. Ее сердце пропустило удар. Королева фей посмотрела на Суньмина и обеспокоенно произнесла: «Только ничего опасного себе не надумай, но нужно ведь обдумать все варианты. Ты и сам знаешь лимиты своего тела, и не сможешь стать еще сильнее как пожиратель. Но пожиратели тоже могут отличаться, это все еще слишком опасно. Ох, я не талантлив». Теперь Суньмин не грустил, произнося эту фразу, он уже смирился и привык. Он знал свои возможности, и понимал, что для дальнейшего развития мало хорошего учителя или просто помощи со стороны. «Я нахожусь сейчас здесь, потому что я собрал большое количество силы, стал пожирателем, а затем освободился от судьбы. Сейчас я не связан с течением, поэтому не могу стать сильнее по задумке судьбы». Разумеется, это не значило, что у него нет вообще никаких перспектив. Как сказал повелитель крови, тело Суньмина еще не идеально. Он не поймал баланс между телом и ци. Когда он следовал по течению судьбы, он по умолчанию приобретал силы, но теперь все не так. Ему всегда приходилось переживать испытания и становиться сильнее просто для того, чтобы пережить их. Но сейчас все иначе. Он освободился от судьбы и больше не находился под ее покровительством. «Я не собираюсь делать этого сейчас». Суньмин знал, что пожирать Ай не слишком опасно. Он вполне может умереть, если превысит свой лимит. На грани он уже находился и знал, что это такое. Пока еще рано. Интересно, где сейчас Джиниэлла? Может, она с армией уже на пути в лес фей? Изначально Суньмин надеялся, что они сразятся днем, но учитывая ее способность создавать искусственное полнолуние, надежды на дневной бой потеряли всякий смысл. Но даже если время определить он не мог, то место выбрали они сами, лес фей, владение ослы. Из-за того, что Джиниэлла не сможет отказаться от Айне, ей не оставалось ничего, кроме как прийти сюда. Если они будут драться в лесу фей, то у них появятся хоть какие-то шансы на успех, но этого мало. Они должны использовать все уловки, какие только возможно, но просто поглотить Айне все равно будет мало. На данный момент преимущество Суньмина заключается в том, что он быстрее Джиниэллы. Насколько бы она быстро ни перемещалась, Суньмин с магической лошадью быстрее. На следующий день он заручился поддержкой отходящих от вчерашней пьянки Ллойда, Скарлетт и Пексова, отправив их в Травия. Он собирался провести генеральную уборку. Когда они были на горе шаманства, Джиниэлла не привела с собой других вампиров, с ней были всего лишь Джемини, Чен и Кун. А это значит, что остальная ее семья осталась в Травия. Отличная мишень. Черт, голос в голове пропал. Джиниэлла рассеянно массировала виски. Она чувствовала, как связанные с ней члены семьи пропадали. Они не просто умирали, потому что будь это так, то их сила бы возвращалась к ней. Джиниэлла подняла руки и накрыла ими веки. Она могла посмотреть, что происходит в Травия, через глаза других членов семьи, но долго это не длилось, и зрение вновь мутнело. Этого было достаточно. Вы используете блокировку, да, но если это ты, то почему просто не пожираешь их? Неужели, зайдя настолько далеко, он не поглощает монстров только потому, что не хочет? Или есть какая-то другая причина, почему он этого не делает? Голоса в голове продолжали пропадать. Джиниэлла опустила вниз руки, которыми закрывала глаза, и рассмеялась. «Что такое?» – удивленно спросила Джемини, услышав смех королевы. «Он атакует Травия. Призрачный копьеносец?» «Да. И как ему только удается постоянно меня злить, так у нас с ним не выйдет мирных переговоров. Ты с самого начала не собиралась этого делать. подумала Джемини и пожала плечами. «Не будешь ничего делать, как я могу бездействовать, если страдают мои дети? Ох, как я сейчас зла, а выглядишь спокойно», — заговорил молчавший до этого Джувон. Он присоединился к ним несколько дней назад. До этого он находился в отдаленном лесу на юге, откуда его забрала Джиниэлла. Она надеялась, что он будет вместе с Вермедведем, но, когда она прибыла в лес, он уже находился в желудке Джувона. Все равно им суждено умереть. Джиниэлла перестала прислушиваться к пропадающим голосам. Ей было грустно и жаль, что они исчезают, но ничего не поделаешь. Она хотя и была зла, но находилась слишком далеко от Травиа и не могла ничего предпринять. Если она решит изменить маршрут и вернуться, то на это уйдет еще несколько месяцев. За Травиа наверняка последует Чипит. А ты ведь руководил этим местом. Мы им отомстим, Джувон кивнул, смотря далеко на север. Раньше Ховон был главой хищников, но затем Джувон бросил ему вызов и победил, заняв следом его место. После этого он сбежал и ушел куда-то очень далеко. У Джувона остался только Нира, которому он верил, так что он оставил город на него. Нира не покинет Чипит. Джувон горько улыбнулся. «Может, это к лучшему?» – тихо ответила Джиниэлла с улыбкой на лице. Голосов в ее голове практически не осталось. Наверху палубы Джиниэлла улыбнулась. В лицо бил запах соленой воды из моря, и она подняла ладони к небу. «Он делает все, чтобы я захотела убить его». Красная магическая сила окутала судно. Несмотря на то, что Владимир мертв, призрачный корабль все еще существовал, как избежавшие с поля боя в Гермуде рыцари смерти. Джиниэлла захватила и корабль, и рыцари смерти. В довесок она еще забрала с юга сильных нелюдей и личей, у которых после смерти Арбиса и Ким Джон Хёна не было хозяев. Айне. Среди личей в робах стоял Прискан, во взгляде которого не было ничего, помимо ненависти. «Я найду тебя во что бы то ни стало». Охваченный магией корабль поднялся над волнами. Джиниэлла медленно переместила руки вперед и указала в сторону, где находился лес фей. Путь займет примерно 5 дней, да, у Сунмина путешествие на лодке заняло целый месяц, но в этот раз кораблю, которому и так все равно на направление ветра и волны, помогала магия Джиниэллы, так что судно плыло вовсе не по воде, а по воздуху. Глава 383, захваты. Прошло полнолуние, о котором говорила Яна, и Сунмин начал переживать, как бы с ней чего ни случилось. Могло ли что-то произойти при встрече с темным духом, или срок ее нахождения в мире сознания стал дольше, а может кто-то атаковал ее, но кто мог осмелиться напасть на Яну, сильнейшего нелюдя, руководившего Армуром? К тому же, у них были браслеты, которые способны передавать сигналы. Будь она в опасности, Сунмин бы уже знал об этом. А что если у нее не было времени воспользоваться браслетом? Нет, такого не может быть. Не существует в мире монстра, способного подавить Яну за одно нападение. Он подумал о Джиниэлле, но, как показала практика, она не может убить Яну. Сунмин вспомнил предупреждение Лапласа по поводу темного духа. Он знал, что Вид Джи Хюн находилась под его покровительством, но сам дух не мог выйти за пределы горы Хюджиль. Сунмин же не мог отправиться на поиски Яны. Кто знает, может, это ловушка и часть его плана. В таком случае и кого-то другого послать на гору он тоже не мог, чтобы не подвергать товарищей опасности. К тому же, сейчас на это не было времени. На них шла Джиниэлла. До Сунмин дошли слухи, что корабль-призрак пересекает Западное море. Окутанное красной дымкой, судно летело над волнами, и всем было ясно, куда и с какой целью. Если речь шла о призрачном корабле, то, скорее всего, это судно рыцарей смерти. Они плывут сюда. Сунмин накрыл лицо руками. От порта до леса фей не так уж и далеко. Услышав эту новость, Сунмин попросил Ллойда воспользоваться Грейс. Слухи не врали, Джиниэлла была на борту призрачного корабля. Если они продолжат двигаться с той же скоростью, то они доберутся до леса за 2 дня. Сунмин сам на это решился. Они специально не покинули лес для того, чтобы сделать его местом боя. Оставшись здесь, они ждали, что Джиниэлла придет именно сюда. Через 2 дня будет полнолуние. Они сделали все возможное, чтобы подготовиться. Напали на Травиа и Чипит, собрали всех вампиров в одном месте и запечатали их. Пускай это и временная мера, но пока что этого достаточно. Даже если эта блокировка не продержится и года, то хотя бы в течение этого времени Джиниэлла не сможет пользоваться силами своих подчиненных. Они подготовили все, что только было возможно. Сунмин даже думал привлечь Нам Гун Хи Вона и Джи Хака, но передумал. Чон Мён уже погиб как собака от рук Джиниэлы. Так что даже те, кто стояли на границе превосходства, перед королевой вампиров могли оказаться бессильны. Буквально вчера, узнав, что слухи о Джиниэле правда, Сун Мин решил встретиться с Тинером, чтобы попросить его снова пройти испытание. Ему хотелось максимально полезно провести время, которое оставалось до их столкновения, и испытание Тинера подходило для этого лучше всего. Но он не выслушал просьбу Сун Мина, не мог выслушать, потому что испытание в мире сознания можно проходить всего один раз. Неважно, кто просил об этом, войти в мир сознания дважды невозможно. Сун Мин то сжимал, то разжимал вымокшие из-за пота руки, ощущая беспокойство и страх. В этот раз все иначе, чем когда они ждали королеву духов, тогда и готовиться-то особо не приходилось. Но что сейчас? Джиниэла выбрала для нападения полнолуние. Сун Мин знал, насколько она сильна. Даже Ян Ильчон не был уверен, выиграет ли он в сражении против королевы вампиров. В конце концов, искусный мастер меча Ком Сон умер от ее рук. Ученик, Сун Мин прикусил нижнюю губу. Он уже кучу раз прокрутил в голове различные варианты развития событий. Джиниэла может прийти и, собрав все доступные ей силы, сразу наброситься на них. Скорее всего, такого не будет, но в итоге она придет все равно не одна. Джемини, Кун, Чен, Джувон, а вдобавок к ним Личи и Рыцари Смерти. О последних, конечно, можно сильно не беспокоиться, потому что с нелюдями разберется Тереза, и она для этого уже все подготовила. С той святой силой, которой она обладает, разобраться с названными гостями не составит труда. А благодаря тому, что они заранее разобрались с Травиа и Чипидом, хищники и вампиры не станут их подкреплением. В Травиа они запечатали Лаошина, а в Чипиде убили Нера, так что помощи хищника ждать неоткуда. Победитель и проигравший определится в этом месте. Ученик, ты слышишь меня? Тереза и Осла укрепили защиту леса, так что нелюди и нежить падут еще на входе, но Джиниэла слишком сильна. С высшими членами семьи, Чином и Куном, разберутся Пексова и Черный Дракон. Король Копий будет сражаться с Джувоном. Ллойд и Скарлетт расставят в лесу магические ловушки. А на ком будет Джемини? На мне? Вот черт. Сун Мин растрепал волосы. Поведение Джемини невозможно предугадать. Если она окончательно отвернется от Джиниэлы, то Сун Мину о большем и мечтать не придется, но она всегда ведет себя непредсказуемо. Она помогла им вытащить Пексова и разболтала информацию о Джиниэле, но при этом все равно не предала ее. Я должен разобраться с ней. Джиниэла, как с ней быть? Идти к ней после Джемини? Я же один буду, хотя нет. Если Осла немного задержит ее, а потом приду я, и если нам помогут остальные. А где гарантия того, что все победят в своем сражении? Какова вероятность, что король копий проиграет Джувону? А что если магические ловушки Скарлетт и Ллойда не сработают? Или вдруг я проиграю Джемини? Что если он умрет? От одной мысли об этом становилось плохо. Прау сказала, что сдохнет как псина, если останется с ним. Сун Мин снова прокрутил ее слова в голове. Если ударить яйцо о камень, то яйцо непременно разобьется. Сун Мин не может полностью изменить всю судьбу. Соберись, он услышал голос Хаджу у себя в голове, но прислушаться к нему сейчас не мог. Проиграть нельзя. Раз уж Ви Джи Хюн заперта в другом пространстве, то с ситуацией может справиться только он. Да и Ви Джи Хюн сказала, что верит в него. Соберись, придурок, я кому говорю? Хаджу закричал. Сколько можно думать об одном и том же? Ты так только нагружаешь на свои плечи еще больше груза. Но только я могу это сделать. Вот допустим ты облажаешься, и что, ничего не поделаешь. Если что-то пойдет не так, ты можешь просто сбежать. Тебе главное остаться в живых, и тогда сможешь попытаться потом еще раз. Но потом ничего не будет. Конец станет еще ближе. Твою же мать, тебе сильно помогает вот это отчаянное состояние, в которой ты сейчас себя вгоняешь. Да, Сун Мин обхватил лицо руками, потому что оно помогает мне понять, что идти нужно на отчаянные меры, нужно сделать все возможное. Сун Мин посмотрел по сторонам, увидел сидящую рядом с ним обеспокоенную Пексова. Простите, учитель, я задумался и слышал вас. С тобой все нормально? Твое лицо, все хорошо. Он опустил руки, и с его лица пропали эмоции. Учитель, Сун Мин коснулся холодной щеки Пексова, которая не знала, что ей следует говорить в подобной ситуации. В растерянности находились не только они, но и Скарлетт, которая ходила по лесу и проверяла ловушки. Она привлекла к делу и магов из находившейся неподалеку от леса башни. Тереза продолжала молиться богам, которых нет в этом мире, но в которых она верит, и они придают ей сил. Молю, сделайте так, чтобы никто не умер. Позвольте нам всем вместе преодолеть трудности». Черный дракон находился рядом и охранял Терезу, а Ллойд сосредоточенно смотрел в Грейс. Только один король копий был в предвкушении атаки и сидел, затачивая острие. «Вам не хочется сбежать?» — услышав вопрос. Эксова подняла голову и непоколебимым взглядом посмотрела на Сунмина. «Нам нельзя сбегать, и то верно. На самом деле, Эксова сильно не отличалась от короля копий. Если тот повернут на сражениях, то она зациклена на своих убеждениях. Но несмотря на это, она тоже, разумеется, ощущала страх. Сунмин все еще помнил рыдающую Эксова. Впрочем, насколько бы страшно ей ни было, она не сбежит. Но все же, если вдруг появится возможность сбежать и это будет необходимо, то бегите. Этого не произойдет. Учитель, я не хочу видеть вашу гибель», — пробормотал Сунмин и постарался улыбнуться, но вышло у него это не сразу, а после того, как он приложил некоторые усилия. «Ученик, мы не можем сейчас запросить помощи, Мурим или гильдия магов. Нет, нельзя. Это даже не обсуждается. Стоит мне только захотеть, и я могу покончить с ними. Просто не делаю этого. Если я сяду на магическую лошадь и отправлюсь в Крон, то за сутки уничтожу город. То же относится и к гильдии магов. И все же, да и нет никакой гарантии, что они встанут на нашу сторону. Даже если мир завтра рухнет, есть те, кого будет заботить только собственная безопасность. Но есть и те, кто готовы помочь. Они слишком слабы». Эксова не могла ничего возразить. Сунмин посмотрел на небо и продолжил. «Учитель, я уверен, что в этом лесу собрались силы, способные остановить конец. Нет никого лучше нас. Наши противники – хищники. Если кто-то решит нам помочь, то скорее они станут добычей вампиров и нам придется их убить». Сунмин улыбнулся. «Я тоже не убегаю. Нельзя убегать. Виджи Хюн сказала, что верит в меня, сказала, что я справлюсь с этим. Так что я должен это сделать. Кто, если не я, ученик?» «Все нормально», — Сунмин отвернулся. «Так что не переживайте». Он не стал дожидаться ответа Эксова и тяжелыми шагами ушел прочь. Но часть слов так и остались невысказанными. «Больше всего я боюсь не смерти», — он накрыл лицо руками. «Меня пугает, что Джиниэлла не последний рубеж. Но что произойдет после ее смерти? Что еще произойдет, чтобы мир оказался разрушен? Ким Джон Хён, пожиратель, подземелья, Сарахин, Джиниэлла, что дальше? Кто дальше? Вдруг придет настоящий король магов? Или, может, начнется землетрясение, извержение вулкана, наводнение? Все это тоже может стать концом света. Если разрушением мира займутся стихийные бедствия, то как их останавливать, не переживая о том, что еще не произошло?» — раздраженно выплюнул Хаджу. Но и сам Хаджу, хотя и ворчал на Сунмина, тоже задумывался об этом. Глава 384, захват 2. У них было два дня, в течение которых они могли обдумать все вопросы. Они ждали, сведя к минимуму и сон, и принятие пищи. Нужно было провести эти два дня с максимальной пользой. На данный момент от тренировок Сунмину не было почти никакой помощи. От предстоящего сражения зависит их жизни. В битве против Джиниэллы риск ни к чему, и все они собрались использовать навыки, проверенные временем. В Сунмине было достаточно Нейгуна, и он мог использовать драконью магию, но сможет ли это остановить королеву вампиров? Разрушительная сила и драконья магия могли остановить даже мастеров, находящихся на границе превосходства, но Джиниэллу это может не взять, разве что ненадолго ограничит ее в действиях, но во время полнолуния она становится бессмертна. А если попробовать бесконечность, она даже убила повелителя крови. Если постараться, то, даже если и так, то королеву вампиров ей не уничтожишь. Но ведь он практиковался, и техника выполнения навыка могла стать лучше. К тому же, он обладал черным сердцем, которое восстанавливало его тело. Может, это я тоже получил вместе с покровительством судьбы? Тогда Сунмин не мог умереть, но теперь все изменилось. Покровительство судьбы пропало. 10 лет назад он действительно ощущал на себе, что судьба была к нему благосклонна. Если задуматься, то он всегда был подвержен только той опасности, которую мог преодолеть, и в такие моменты он становился сильнее, а если он с чем-то не мог справиться, то просто избегал подобных ситуаций. Но не теперь. Судьба больше к нему не благосклонна, и он может умереть. А смерть – это, как известно, конец. Если он умрет, то не сможет сдержать обещание, данное Виджи Хюн, а его товарищи, которые прикладывают все силы к спасению мира, тоже погибнут. Сун Мина охватывало отчаяние, но не беспросветное. Все те битвы, которые он пережил к этому моменту, дают надежду на то, что все не так плохо. Он вспомнил битву в Лунном дворце и подумал, что может испытать прилив. После этого он станет вполне достойным противником для Джиниэллы. Тело и ци придут в баланс, но это невозможно. Сун Мин открыл глаза. Он медленно поднялся, и на его лице отразилась грусть. Прилив после двух дней самобичевания, это будет сродни чуду, ведь он даже не относится к числу талантливых личностей. Но как Сун Мин уже понял, такие чудеса с ним не случаются. Что бы он ни делал, как по заказу прилив не произойдет. Луна такая яркая. В пруду отражался свет полной луны, которую с печалью во взгляде рассматривала осла. Сун Мин опустил перед ней голову. «Простите, я уже говорила, что лучше сражаться в лесу. Где остальные феи?» «В пруду. Зрелище будет не из приятных», — сказала она и подошла к Сун Мину. Осла с грустью посмотрела на его белое, словно снег, лицо, подняла руку и положила ее на голову парня. «Я благословлю тебя, как и в прошлую встречу с королевой вампиров. Я защищу тебя, спасибо, не умри». Она расставила руки и, обняв Сун Мина, притянула его к себе. «Тебе правда нельзя умирать, понял? Ты ученик Рён Джу. Я не думаю, что он умер ради тебя, но если ты растеряешь все, что он тебе оставил, я сильно расстроюсь. Да, если будет совсем плохо, то просто беги. В любом случае королева вампиров не сможет убить меня. Плевать, если лес разрушится, пока я жива, я смогу его восстанавливать». Понял. Он чувствовал, что осла говорит искренне. Она помогала Сун Мину даже несмотря на то, что ей приходилось нарушать древние обещания. Если им не удастся изменить конец, то все они просто умрут, но не осла. Она достигла превосходства и не могла умереть, ей просто придется несколько месяцев помучиться из-за того, что она нарушила обещание. Сун Мин посмотрел на лежавшую за ослой Айне, глаза которой по-прежнему были закрыты. «Она не откроет их и впредь, знаю». Осла кивнула, проследив за взглядом Сун Мина. За пределами пруда собралась группа. Скарлетт с темными кругами под глазами был одета в бросающуюся в глаза робу. Она подготовила вещи, которые никогда не использовала до этого, а вокруг нее были разложены свитки. Подвеска, серьги, браслет, кольцо, ремень и даже обувь. Она была во всеоружии и напоминала сейчас Прау. К тому же, все ее вещи были не просто удивительными, они относились к числу редких артефактов. Смотря на нее, начинаешь даже задумываться, а не перебарщивает ли она, но Скарлетт это не волновало. «Кто знает, может, мы умрем сегодня, хочется хотя бы красиво выглядеть в такой момент. Это красиво, ну знаешь, нам и смертью не самой красивой помирать. Что думаешь, я никогда раньше так не одевалась». «По-моему, это немного перебор. Вот не мог бы ты сказать просто что-то из разряда. Для последнего наряда неплохо, я просто не думаю о нем как о последнем». Услышав такой ответ Сун Мина, Скарлетт немного растерялась. Она накинула капюшон и улыбнулась. «Да, и правда не последний». Пексова была одета точно так же, как и всегда. Разумеется, по ней было видно, что она волнуется, но в ее взгляде читалась вера в свои убеждения и решимость. Сун Мин вспомнил разговор, который произошел между ними два дня назад, вспомнил ее слова о том, что она ни за что не сбежит. Сун Мин завидовал ее силе духа. «Есть вести о Яне?» – спросил король копий. Среди всей команды только он радовался происходящему и предвкушал бой. Сун Мин немного мрачно помотал головой и ответил. «Нет, никаких сообщений от нее. Понятно. Не думаю, что она сбежала. Такого не может быть». Черный дракон стоял рядом с побледневшей Терезой. После попойки несколько дней назад они заметно сблизились. «Она идет», — еле слышно пробормотала Тереза и сглотнула. Лес окутало беспокойство, и защитной стенки коснулась неизвестная энергия. «Тереза, не выходите отсюда. Приложите все усилия на поддержку защиты». «Да-да, хорошо. Где Ллойд?» «Он проверяет магические ловушки по периметру». «Мне тоже скоро нужно будет идти», — Скарлетт сжала в руке жезл, зная, что должна делать. Весь лес сотрясся. Тереза нервно сглотнула и поежилась. Черный дракон тут же протянул руку и поддержал ее. «Она здесь». Тереза не стала опираться на мужчину и упала на колени. Именно здесь был центр защиты, ее точка. Она обхватила подвеску двумя руками, закрыла глаза и начала повторять молитву. Ее тело окутал яркий свет, что разогнал тьму, и вокруг нее стало светло. Сун Мин отступил на несколько шагов назад, чтобы сияние не задело его, и он не пострадал. «Я выдержу, должна выдержать», — бормотала она. Свет стал еще ярче и в итоге взорвался за пределами леса. Несмотря на то, что была ночь, стало так же светло, как и днем. «Руби, останешься здесь, я буду с тобой», — без сомнения ответила она. «Это небезопасно, знаю. Ты думаешь, что я не смогу помочь? Да, в бою я не сильна, но я тоже что-то умею», — дрожащим голосом ответила Руби. «Пора», — сказала Скарлетт и развернулась. «Когда все закончится, не нагоняй тоску, и так плохо. Да и в романах после подобных речей обязательно кто-то умирает», — сказала Скарлетт и окружила себя защитной магией. «Я пошла», но она ничего не сказала о том, что вернется. Она быстро пропала в освещенном участке леса. «Какой чудесный день!» Король копий с улыбкой оттолкнулся от земли. Черный дракон обеспокоенно посмотрел на молящуюся Терезу, которая сидела на земле. Он слегка кивнул ей и пошел в сторону. «На самом деле, я не хочу жертвовать собой», — сказал он Суньмину. «И что, ты сбежишь? Для этого слишком поздно. Будь я тут один, я бы сбежал, но теперь у меня появилась причина этого не делать. О возрасте подумай. Черного дракона, похоже, это совсем не волновало». Он еще раз взглянул на Терезу и кивнул. «Слишком поздно об этом думать. Я все хотел спросить», — начал Суньмин. «Что? Полудраконы могут этим заниматься?» Услышав вопрос, черный дракон ошарашенно посмотрел на парня. Он хотел что-то возразить, но затем уголки его губ просто дрогнули, и он кивнул. «Могут. Понятно. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ну, я слышал, что всему подряд веришь?» «Нет, просто Скарлетт тоже было интересно. Вот же эти маги!» Со злостью ответил черный дракон и развернулся. Он ушел, и осталась одна Пексова. Она протянула руки и взяла Суньмина за плечи. «Никто не умрет». Суньмин ничего ей не ответил. «Ученик, не старайся справиться совсем в одиночку. Мы с тобой, я с тобой. Я постараюсь скорее закончить свою часть и прийти к тебе. Так что не усердствуй слишком. Ладно, хорошо. Но он должен это сделать. Без усилий никто не способен ничего добиться. Он должен использовать все средства, и неважно, насколько опасным станет это дело. Разумеется, тут была Асла, и ему повезло, что она на их стороне, так как она действительно на многое способна.